Восьмое. Похожие как близнецы, Атти и Батти сидят друг против друга и, кажется, играют в зеркальное отражение. Они одновременно поднимают свои стопки, ставят на локти, опрокидывают. Полированная столешница отражает их лица, зеркальный потолок отражает их блестящие лысины. И наоборот. Ибо Атти и Батти — солдаты, но не просто солдаты. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Атти и Батти — курсанты военного училища. В увольнении они должны были собирать милостыню, стрелять сигареты и мелочь. Сигареты они должны были принести в кампус, а на мелочь накупить винища и наркотического кактуса. Но Атти и Батти, прежде чем вернуться в училище, решили развлечься сами. И вот они уже в спасательной шлюпке, где надеются встретить пару веселых, развязных девиц. Атти и Батти сначала выпивают для храбрости, затем озираются в поисках подходящих девчонок. Их взгляды привлекают Вилья и Хилья. Атти и Батти понимают друг друга без слов. Браво улыбаюсь, они резко, как по команде, встают, синхронно оправляют кители и ремни и с одной ноги направляются к Вилье и Хилье. «Здравия желаем, товарищи и девчонки!» — берут они под козырек. Такое приветствие кажется им смешным. Но Вилья и Хилья не разделяют их энтузиазма. Обе смотрят на молокососов с презрением. «Что возьмешь с курсантов в увольнительный? Нет уж!» Им подай ухажеров посерьезней и побогаче. Вилья и Хилья тоже понимают друг друга без слов. «Чего такие кислые девчонки?» — спрашивает Атти. «Полусладкого чилийского или сладкого аргентинского вина не желаете ли?» — предлагает Батти. После этого предложения Вилья и Хилья оживляются. У Вильи, надо сказать, страсть ко всему чилийскому, а Хилья жить не может без всего аргентинского. Почему бы, пока не появились Урка и Упса, не выпить с мальчишками по бокалу аргентинского и чилийского? «Можно», — соглашается Хилья. «Но осторожно», — предупреждает Вилья. «Бутылку лучшего чилийского вина». Атти кладет на стол все собранные деньги. «И кактуса овощное ассорти», — накрывает руку товарища Батти. В этот момент Атти и Батти не думают, что скажут старшим сослуживцам, когда вернутся в часть, что они предъявят, когда старшие товарищи попросят выложить чилийское вино и кактуса овощное ассорти.